В письме ко мне видный музыковед Рыжкин, со слов своего коллеги, профессора Надежды Яковлевны Брюсовой, сестры поэта Валерия Брюсова, в ту пору заведовавшей отделом музыкальных учебных заведений, рассказывает о том, как Вышинский организовывал регулярные проверки содержимого письменных столов, портфелей и сумок сотрудников наркомпроса в поисках крамолы и предметов, не относившихся к прямой служебной деятельности проверяемого лица. По сравнению с теми проверками, которые начали повально осуществляться несколько позже, эти выглядят невинной забавой, почти шутливым розыгрышем, но характерный почерк автора узнается сразу. Особенно любил он заседания коллегии, на которых утверждались списки запрещенных книг. В то время эта благородная задача входила в функцию наркомата просвещения, и списки, подготовленные соответствующей комиссией просветителей в штатском, заранее раздавались членам коллегии для одобрения. В первом же списке числилось около 400 книг. Из библиотек и книжных магазинов изымались «Бесы» Достоевского, философско-религиозные труды Льва Толстого, романы Жюля Верна, в них нашли воспевание колониализма. Вышинский с обезоруживающей логикой всегда мог доказать, почему освободить неразумного читателя от знакомства с сомнительной книгой лучше, чем оставить его с этой книгой наедине. На место Луначарского вскоре пришел Бубнов, получившее хождение в наркомпросовской среде версия, будто Вышинского подбросили Луначарскому, чтобы съесть его и занять наркомовское кресло, не подтвердилось. Заместителем наркома сделали Крупскую, поручив ей ведать библиотеками. Работавший заместителем наркома профессор, впоследствии академик Отто Юльевич Шмидт, был другом Крыленко, участником его памирских экспедиций. При всех этих убежденных большевиках комиссаром был вчерашний меньшевик, не просто рядовой член той поверженной партии, а весьма энергичный и преуспевающий ее активист. Расклад замечательный. Вышинского уже боялись. Нет, не как правой руки Сталина, тогда это вряд ли еще было кому-нибудь ясно, а как представителя той загадочной системы надзора, которая уже пронизала весь аппарат и все общественные слои. Как обличителя, который все время кого-то ниспровергает, громит. Вот, к примеру, обсуждается сугубо методологический вопрос. Нужно ли вузовскому выпускнику защищать дипломный проект? Для Вышинского этот вопрос был не методологическим, а политическим. Никаких дипломных проектов. Ведь огромное большинство студентов – недоучки и полуучки, малограмотные молодые люди, но зато с классово чистой анкетой. Никакой серьезный проект попросту им не под силу. Он сразу же обнаружит их жалкий потенциал. Страна получала идеологически преданных невежд, которых нужно было освободить от всего, что их обременяло. Из уст Вышинского сторонники дипломных проектов узнали – кто они такие? Вражеские лазутчики, скрытые оппортунисты, идеологические диверсанты и даже проводники кулацких взглядов. 30-е годы еще не наступили, еще не в ходу эти клички. Терминами «кулак» и «кулацкий подголосок» пока еще клеймили лишь тех, кто был лично причастен к классовой борьбе в деревне. Но Вышинский проявил похвальную инициативу, введя в сферу науки и просвещения ярлыки, применявшиеся пока лишь в сфере политики. Такие же страсти разгорелись вокруг вопроса о студенческой производственной практике. Ясно, что тем, кто учиться не привык, кто способностями не вышел, теоретические знания даются с трудом. Старая профессура дружно выступила против непрерывной производственной практики. Истинные ученые, они хотели воспитывать квалифицированных специалистов, а не бездарностей, кичащихся своим происхождением. И подверглись за это со стороны пролетария Вышинского, жесткой травли.